Часть первая. Безвинные жертвы. Наташа Сатарова и Рута Вожжина окончили школу в 1985 году. Обе поступили в Иркутский педагогический институт, но у подруг душа не лежала к учительству, и они стали подумывать о том, как бы перевестись в Институт народного хозяйства. В деканате им объяснили, что для перевода надо окончить хотя бы первый курс педагогического. И подруги, скрипя сердце, продолжили учебу. Рута была бойкой и шустрой девушкой, быстро знакомилась с парнями и также быстро рвала с ними связи. В последнее время она дружила с однокурсником, коренным иркутянином, часто бывая с ночевкой у него в гостях. Наташа же была скромной и застенчивой, сторонилась молодых людей, отвергая любую попытку ухаживания. Однажды после Нового года Рута встревоженно поделилась новостью со своей подругой. «Таша, по-моему, я беременна». «Ты что, спишь с ним?» – ужаснулась подруга. «Давно», – призналась она, – «уже месяца три, а то и больше. А он-то собирается на тебе жениться?» «Откуда?» – криво усмехнулась девушка. «Мы уже расстались с ним». «И что теперь? Хочешь рожать ребенка и стать матерью-одиночкой?» «Нет, не хочу. Мне надо учиться». «Так иди же к врачу, пока не поздно. Надо сделать аборт», — посоветовала подруга. В конце января врач, осмотрев Руту, дал ей направление в абортное отделение Иркутской городской больницы. После операции девушка впала в депрессию, целыми днями валяясь на кровати в общежитии, пропустив на полмесяца занятия в институте. Наташе стоило немалого труда привести ее в чувство и силком потащить на учебу. Весной, не сдав зачеты и экзамены за первый курс, подруги бросили учебу и вернулись в свой родной Энск, чтобы ближе к осени вернуться обратно для поступления уже в другой институт. Впереди было 2 месяца отдыха. Но девушки, чтобы лишний раз не обременять родителей, которые и так были недовольны поступком своих дочерей, бросивших учебу, решили сами заработать деньги. Они устроились в снабженческую организацию приемщиками с датчиками, планируя за лето выручить немного средств, которые были бы хорошим подспорьем к деньгам родителей для поездки в Иркутск. С трудом выдержав день на скучной и монотонной работе, девушки прибегали домой, прихорашивались и устремлялись в молодежный центр районного дома культуры на дискотеку. Молодежь Энска изнывала от безделья, слоняясь по набережной и подыскивая возможность найти выпивку, чтобы зарядиться перед вечерней дискотекой. Спиртное в магазинах продавали по талону, поэтому в ход шли Брага и Самогон, производители которых нашли поистине золотое дно, из-под тишка продавая свой товар жаждущему народу. Дискотека заканчивалась в 11 вечера, но никто и не думал расходиться по домам. Все парами или группами шли гулять по предночному городу, на набережной реки баловались самодельным алкоголем, купленным у подпольных спекулянтов, ссорились и мирились, влюблялись и расходились. Так проходило лето и у Наташи с Рутой. Однажды последняя вновь ошарашила свою подругу новостью. «Я влюбилась». «В кого на этот раз?» – удивленно спросила Наташа. «Витьку?» После приезда из Иркутска Рута принимала ухаживание со стороны Виктора, долговязого и прыщавого парня, который раскатывал по городу на своем мотоцикле «Ява» и не раз возил девушку на этом чудо техники, сделанном в далекой Чехословакии. «Нет, Таша, в другого», — загадочно улыбнулась девушка. «С Витькой мы уже порвали». «Ну-ка, ну-ка, расскажи подробно, кто он такой», — заинтриговалась Наташа. «Я уже сбилась со счетов от твоих ухажеров». Немного притомив свою подругу, Рута выдала свою девичью тайну. «Вадима». «В какого еще Вадима?» — воскликнула Наташа. «Черепкова?» «Да, в него», — мечтательно улыбнулась Рута. «Уж спать не могу, постоянно думаю о нем». «Так он же совсем старый», — поразилась Наташа. «Ему уже за 30». «36. Ну и что? Для мужчины возраст не самое главное». Девушки знали Черепкова давно. Этого взрослого ловеласа всегда тянуло к молоденьким девушкам. Мужчина был разведен, в его доме часто можно было застать юных особ, он зазывал их к себе в гости регулярно, чтобы угостить красненьким вином, которое по блату доставал через кого-то с продбазы. Полмесяца назад Наташа и Рута были у него в гостях, пили портвейн и танцевали под старый проигрыватель. Во время гулянки Черепков клеился к Наташе, но она решительно отвергла его ухаживание. Тогда он переключился на Руту. Поздно вечером, когда Наташа засобиралась домой, Рута отказалась идти с ней и осталась ночевать у мужчины. Утром на работе Рута рассказала подруге, что между ней и Черепковым произошла близость. Наталья поругала свою любвеобильную подругу. «Хочешь снова залететь? Нам надо поступить в институт. Ты бы хоть предохранялась, что ли?» Наташа уже давно забыла про этот разговор, а теперь подруга напомнила о нем, добавив пикантные подробности об их любви с перезревшим ухажером. 36? — ахнула она. — Да он же тебе в отцы годится. — Ну и что? — вызывающе отреагировала Рута. — Мы любим друг друга, а это самое главное. — Это он тебе так сказал, что любит? — с сарказмом усмехнулась Наташа. — Он многим так говорит. — Вот Вера. — Знаю про Веру. — Рута прервала на полуслове подругу. «Вадим сам мне об этом рассказал. Теперь между ними ничего нет. Он сейчас будет любить. Только меня». «Да, Рута, тебе действительно надо выходить замуж», — с сожалением протянула Наташа. «Куда торопишься-то? Впереди вся жизнь. Я лично потерплю. Закончу учебу, а уж потом подумаю о семье». «Так и останешься старой девой», — засмеялась Рута и уверенно добавила. «Все, тема закрыта. Я люблю Вадима и баста. А учиться все равно поеду. Он меня подождет». «Ой, Ли!» — недоверчиво воскликнула Наташа. «Когда ты окончишь институт, ему будет за 40. Старикашка!» «Хватит!» — сердито отрезала Рута. Через неделю после этого разговора Рута застала Черепкова в постели с молодой девицей из соседнего микрорайона. Молча хлопнув дверью, она ушла домой и долго плакала, уткнувшись лицом в подушку. Больше она к Черепкову не ходила. Да и тот сильно не искал с ней встречи. В середине июля девушки уволились с работы и купили авиабилеты в Иркутск на 22 июля и стали потихоньку собираться в дорогу, прощаться с друзьями и подругами, которых они не увидят почти целый год. Воскресный день 20 июля выдался особо жарким, и горожане ринулись на реку, чтобы на каменистом берегу охладиться ее прохладными водами. Подруги тоже спустились к реке и, окунувшись в воде, лежа предавались лучам солнца. Девушки, лениво перекидываясь словами, изредка убирали с лица панамки и оглядывались по сторонам в надежде увидеть среди купающихся своих знакомых, обсуждали предстоящую поездку. Вдруг они взвизгнули от неожиданности. Кто-то их брызнул холодной водой. Это был Руслан. Молодой мужчина, с которым девушки были знакомы, не раз гуляли в одной компании после дискотечных вечеров. Он руководил бригадой шабашников, которая летом разгружала пароходы, а зимой работала на продбазах, поэтому всегда был при деньгах, а спиртное доставал одним мановением руки. Среди трудяг Руслан был на привилегированном положении, поскольку его старший брат Исхахов Алим работал заместителем начальника районной милиции, поэтому легко и без последствий обманывал свою бригаду, присваивая себе большую часть денег. Грузчики были недовольны бригадиром, роптали на него, мечтали устроить ему темную. Но что сделаешь против человека, у которого брат в больших милицейских начальниках? Подруги его недолюбливали за крутой нрав и необузданность. Но молодежь, особенно женская ее часть, тянулась к нему, поскольку всегда можно было через него достать спиртное, хорошо погулять за его счет, чем и пользовался щедрый мужчина, имея одновременно нескольких любовниц. Когда-то Рута на короткое время была одной из них. Руслан широко улыбнулся девушкам и поинтересовался. «Девчонки, отдыхаем?» «Отдыхаем», — недовольно буркнула Рута. «Тебе-то какое дело?» «Что такая неприветливая?» — нахмурился мужчина. «Я хочу пригласить вас на шашлыки». «Нам некогда. Мы уезжаем», — отказалась Наташа. «Сегодня надо готовиться к отъезду». «Я приглашаю вас не сегодня, а завтра», — уточнил мужчина. «Завтра прилетают большие люди из области. Украсите компанию своим присутствием». «Никого мы не хотим украшать», — мотнула головой девушка. «Послезавтра мы с Рутой уже на крыло». «Вот и прекрасно», — не отставал Руслан. «Завтра хорошенько отдохнете, погуляете перед отъездом. Я вечером пораньше развезу вас по домам, а утром на крыло. Такую возможность упускать глупо». «А где будет происходить гульба?» — поинтересовалась Рута. «На одной даче». «У Мельчанова?» «Ты что, знаешь его?» — удивленно воскликнул Руслан. «Бывало там?» «Было дело», — хмуро ответила девушка. Мельчанов Анатолий работал водителем на большегрузе. Его семья жила в городе. а он пропадал на даче, где у него была большая баня с отдельным предбанником, комнатой отдыха, моечной и парной. Он всегда крутился среди милиционеров, руководство отдела частенько одалживало у него баню для встречи приезжих гостей. Летними вечерами частенько можно было видеть, как у Мельчанова устраивались пьяные оргии с молоденькими девушками. «Ладно, подумаем», — ответила за обеих Рута. «Завтра скажем свое решение. Все, завтра в 12 встречаемся возле кинотеатра», — безапелляционным тоном проговорил Руслан, прощаясь с девушками. «Погуляем на славу, не пожалеете». Когда мужчина удалился на приличное расстояние, Наташа укоризненно поинтересовалась у Руты. «Ты что, хочешь идти туда? Там же будут одни мужики. Опять будут приставать». «Нет, конечно же, не хочу», — махнула рукой Рута. «Но ты же Руслана знаешь, он от своего не отступится. Обнадежила его, лишь бы отвязался. Завтра мы от него спрячемся, а послезавтра мы уже будем гулять по Иркутску». «Слава богу, а то я испугалась», — облегченно выдохнула Наташа. «Завтра целый день посидим у моей тети. Руслан не знает ее адреса». Не знали и не догадывались близкие подруги, что жить им осталось чуть более суток. Черная длань злодеев уже нависла над их головами.